Князь сел, прикрыл глаза, положил на них пальцы, долго сидел так. Иван шагал серединой улицы, думал об этой странной встрече. Он не понимал, что с ним произошло, почему наговорил резкостей секретарю, почему в душе поднялось вдруг едкое чувство обиды, на кого, за что. Ефим был дома, копался в завозне. «Здравствуйте», – негромко сказал Иван, останавливаясь на пороге завозни. Ефим обернулся. «Здорово!» Некоторое время стояли, смотрели друг на друга. «Я Иван Любавин», – сказал Иван. Ефим подслеповато прищурился, моргнул несколько раз, высморкался прямо на пол завозни, сел на верстак, полез за кисетом, сказал хрипловато. «Ванька?» «Ничего себе! Ты откуда?» «Из Москвы, по путевке». «Как это?» – не понял Ефим. «Пошел, попросился, чтобы сюда направили. Надоело в городе». Иван поставил чемодан, сел на него, пальто положил на колени. Тоже стал закуривать. Ефим, прищурившись, изумленно смотрел на него. «Так, ну и как же теперь?» – спросил он. «Что?» – Иван вопросительно посмотрел на дядю. «Ничего себе!» Еще раз сказал тот. «Не ждал. Я думал, уже не увижу тебя. Думал, пропал где-нибудь?» «Нет». «Что же не написал ни разу? Что жив-здоров? У тебя же родня тут». «Да, что писать?» Иван нахмурился, поднял с пола золотистую стружку, стал ее внимательно разглядывать. «Семья есть?» «Нету. Я первое время у тебя поживу, пока». «Ну а где же еще? Ты только это... Правильно все говоришь, что по путевке, что посланные, все по закону?» «Конечно. У нас одно время слух прошел, что будто ты в тюрьму угодил. Из райкома, что ли, приют писали. Родионов сам, однако, посылал на розыски. Сидел 3 года. Вышел? Вышел. Да, вот так встреча. Ну, пошли баню заказывать, а потом уж поговорим». Ефим сморщился, вытер рукавом пиджака повлажневшие глаза, кашлянул. «Я уж и не чаял, что увижу тебя. Пошли в дом. Пошли в дом». В сенях им встретилась белолицая молоденькая баба, пышногрудая и глазастая, уставилась на Ивана. «Вот Нюрка», — сказал Ефим, — «это Иван наш, Егора нашего сын». «Мамочки!» Нюрка всплеснула руками. Ефим засмеялся. Иван улыбнулся, перехватил из одной руки в другую чемодан, поздоровался с молодухой. Она покраснела и тоже улыбнулась. «Это сына моего младшего жена», — пояснил Ефим. «Он сам-то в армии, последний год дослуживает. А она вот с нами тут. А старшего-то Ивана тоже у меня на войне убила. А средний Пашка со мной живет. Никак не могу женить кобеля такого. Нюрка, натопи баню пожарче, чтоб камни лопались в каменке». «Конечно. Я сейчас это... Господи, радость-то какая!» Иван отвернулся и стал смотреть в сторону. Он не выносил, когда при нем говорили, что рады его видеть. Он считал, что люди врут, притворяются. С какой стати радоваться, например, этой Нюрке, когда она его и в глаза-то сроду не видела? «Вошли в дом». «Вот так мы и живем», — сказал Ефим, очень внимательно разглядывая племянника. «Ты ничего вымахал-то, в отца, а лицо в мать. Семьи-то нету?» «Нету, я говорил уже». «Что же, и не было?» «Была жена. Когда в тюрьму посадили, она вышла за другого». «Понятно. А моя старуха приказала долго жить. Войну померла, царство ей небесное. Да, Ванька, ну, хорошо, что приехал. Отмечаться-то никуда не надо идти. Я был уже, у секретаря был, чай пил с ним». Иван посмотрел на дядю, усмехнулся. «В Родионова? Ишь ты! А как же это получилось-то?» «Узнал он. В райком, когда пришли, он говорит, останьтесь». «Узнал? Ну, конечно. Я потом расскажу тебе про него. Он, конечно, узнает. Ну, посиди пока. Сполосни с дороги-то, да приляжь. А я в лавку сбегаю. Да к дяде твоему, к Николаю Попову зайду. Сейчас прилетит на крыльях. Он у нас председателем сельсовета работает. Ничего, хороший мужик. Остальных ребят у них тоже войну всех побило. А сам Сергей Федорович, дед твой, еще до войны скончался. Ну, давай тут. Че надо, спроси у Нюрки. А к вечеру Пашка подъедет. Он тоже шиферит. Боюсь, сломит где-нибудь голову. Шибко отчаянный гад. В дядю Макара уродился. Тот у нас с измальства на винтах ходил. Ну, давай тут. Может, денег надо? Спросил Иван. Зачем? У меня есть. Я ничего живу. Справно. Плотничаю сейчас. А так...